Короче, дамы ушли вдвоем. И Наташа на ходу сказала Анне, что подвезет ее, на что та рассыпалась в благодарностях. «Чудный альянс», — подумал Динар. Закрыв за ними дверь, сам он прошел в гостиную, сел и задумался. И вдруг ему не понравилось. И то, что они ушли вместе, и какое-то странное выражение глаз у Анни Лори, когда Наталья сказала, что ей нравится мазня папаши Селезнева. И вообще оказалось, что он, Динар, задним умом крепок. Но как он мог довериться бабам? Что, ему глаза и мозги застило? Ведь он никогда не доверял бабью. Любил их? Уважал? Никогда. А тут... Динар не мог понять, как такое получилось, что он вдруг стал зависеть от двух очень ненадежных баб. Что одна, что другая. Одна — падка на деньги. Это хорошо, но не все. Другая держится только на страхе за своего ублюдка. Но что делать? Как иначе захомутать этого Фрайбаха? А без него никуда. Никакие прекрасные идеи Динара не дадут ростка. И не собирается он этого барона грабить. Все произойдет постепенно и по-другому. Динару нужна власть. Власть над этой крошечной горделивой странишкой, которую пока уцепить было не за что, хотя и прожил он тут послом черти сколько лет. И про Фрайбаха знал, про его влиятельность, про его замок, но руки были коротки. Такого дельца, какое он придумал, тогда бы, в те годы, ему не провернуть. А теперь почти 100% успеха. Ладно. Больше этим бабам ничего. Молчок. И к Наташке надо с пиететом и любовью. Тайной. Ну и чуть-чуть явной. Задание она знает. Пока все. Да, придется кое-что скорректировать на ходу, чтобы они не вообразили, что он без них пропал. Плохо, что вместе ушли. Но, в конце концов, не такая уж дура Анне, да и Наташка тоже, и у каждой свой интерес. Пока ничего страшного, но ему надо быть настороже и держать их на приколе. Динар вздохнул, выпил виски и подумал, что Наташка сегодня даже не пригубила. Напугалась за свой внешний вид. А вдруг ее перестанет любить белобрысый красавчик? Она же свихнется. Динар это понимает, и это славно. А дамы почувствовали друг к другу симпатию, особенно после того, как вышли от Динара. Что и говорить, угнетал и одну, и другую. По разным, правда, мотивам. Анне Лори предложила Наташе зайти к ней, когда та подвезла ее к самому дому. Но Наташа отказалась. Ей сейчас хотелось остаться одной. И пораздумать надо всей этой более чем странной историей. Она уехала, впрочем, не огорчив особенно Анне Лори, потому что у нее, Анне, была своя задача, которую она и кинулась выполнять, как только поднялась к себе в квартиру. Быстро сняла праздничные наряды, надела старый халат, крепко его перепоясала, чтобы не мешал. На столик от зингеровской старинной машинки водрузила стул и довольно ловко взобралась на это сооружение. Лицо ее оказалось вровень с вентиляционной решеткой.